и Ефимов, слава богу, оказался на месте. Не покидая машины, я уговорил охранника пригласить его ко мне. С видимым неудовольствием, взглянув на меня как на клопа, он все-таки мою просьбу выполнил. В распахнутом камуфляже, с удовольствием демонстрируя свое крепкое тело под полосатой майкой, тесть выскочил тотчас. «Что, Костя, какие экстренные новости?» Плюхаясь на заднее сиденье, нетерпеливо спросил он. «Или заскочил от нечего делать?» «Именно так. Со вкусом тянул я резину, умалчивая пока об истинной цели визита. У вас как со временем? Вы можете отлучиться на час?» «Вообще-то могу, но какая в этом необходимость?» «Нам с вами нужно подтвердить обещание заместителя управляющего банка «Энерго». Как его там? Ищенко, что ли?» «Виктор Анатольевич Ищенко. Но сначала нужно найти налетчиков». «Они уже найдены», — скромно проворковал я. «Знакомьтесь, Санек Медведев, собственной персоной. Прошу любить и жаловать». «Иди ты, все шутишь?» Потрогав хрупкое плечо Медведева, полковник недоверчиво спросил. «Правда, что ли? Это ты банк бомбанул?» «Я?» — с некоторой гордостью ответил Санек. «Ну и дела!» — прямо-таки восхитился тесть. «Один, что ли?» «Один из троих», — поспешно ответил я вместо грабителя. «Подробности я вам расскажу сегодня вечером. А сейчас у нас мало времени. Едем?» «Еще бы! Конечно, едем!» — удивился тесть. «Тут двух мнений быть не может. А где деньги?» «Сначала договор, а потом все остальное. Или вы думаете по-другому?» «Ну что ты, Костя, как можно?» — прогудел тесть. «Ты прав на все 100. Едем!» «Но сначала возьмите кого-нибудь из своих орлов. Сане грозит опасность, и перед тем, как мы сдадим его в милицию, нам его нужно трепетно и бережно охранять». Оставив грабителя на попечение нервного охранника, мы вошли в приемную и нижайше попросили девушку Люду устроить нам аудиенцию. А пока суд да дело, я в двух словах передал тестю рассказ Медведева. «Хорошо», — глубокомысленно наморщив лоб, заключил он. «Теперь мы точно знаем, что Кондратов был идейным руководителем и главарем банды. Но кто же все-таки его прикончил? Если судить по твоему рассказу, охранник Демин был абсолютно мертв. Он сделать этого никак не мог, что категорически подтверждают медэксперты. Тогда кто?» «А вы еще не догадываетесь, какая машина была у Голубева?» «Черт возьми! 10-ка! Белого цвета!» «Вот-вот! И такой же автомобиль нам называет господин Медведев. Вам не кажется такое совпадение немного странным?» «Кажется! Но он же в это время был дома, что подтверждала его покойная жена!» «Жену можно уговорить всегда. Подумайте сами, кому, как не Голубеву, было удобнее всего совершить преступление. И даже если бы его накрыли, у него в запасе была отличная отговорка. Мол, ехал мимо, услышал выстрел или увидел какой-то непорядок, вот и решил проверить. Не дурно?» «Не дурно. Но кто твои фантазии может подтвердить?» «Тот, кто убил Голубева, его жену и Мамедова, а скорее всего и старую учительницу из Белого. А также на нем висит неудавшееся убийство и разграбление церковного клада. Мне представляется суть до дела так. Всю операцию и ее разработку замыслил никто иной, как сам господин Голубев. Одному на дело идти, естественно, рискованно, да и списать ограбление на кого-то нужно. И вот в качестве помощника, а в дальнейшем мальчика для битья, он выбирает Юрия Кондратова, благо его моральный устой оставляют желать лучшего. Частично посвятив его в план операции, Голубев скромно умалчивает о втором, завершающем этапе, и просит найти пособников, таких, которые бы умели обращаться с автогеном. Нужных людей Кондратов находит, это Мамедов и Медведев, в общем-то, рядовые пешки в их игре. Мне думается, что Кондратов в итоге хотел их подставить, не подозревая того, что сам уже определен на эту роль. Первая часть операции проходит строго по известному всем плану, а вот дальше начинается самое интересное. Кондратов позволяет Мамедову и Медведеву забрать рублевый мусор и срочно выпроваживает их за дверь. О чем это говорит? Надо полагать о том, что наступает новая фаза ограбления, в которую посвящены только Кондратов и Голубев. В сейфе осталось 10 тысяч марок и 20 тысяч долларов, каковые и будут целиком принадлежать Кондратову и Голубеву. Так думает Кондратов, но у Голубева, согласно его плану, На этот счет имеется совершенно иное, сугубо личное мнение. Точно в назначенный срок, а может быть просто дождавшись, когда Медведев с Мамедовым покинут помещение, он тормозит у входа и, не заметив ничего подозрительного, заходит в банк, где его с мешком валюты уже поджидает Кондратов. Это тоже было обговорено ими заранее. Зайдя в банк, Петр Голубев незаметно вытаскивает из кобуры Демина пистолет, включает сигнализацию и, пропустив Кондратова вперед, хладнокровно стреляет ему в затылок. Потом вкладывает оружие в мертвую руку охранника, забирает валюту и едет домой. Немного взбудораженный, немного усталый, но довольный, я знаю. Ну, как вам мой сценарий? Не правда ли хорош? Хорош. Только зачем ему было так рано включать сигнализацию? Это большой риск. Согласен. Он врубил ее перед самым отбытием. Это вас устраивает? Устраивает. Но тогда кто же повесил его самого? И, наконец, самое важное. Где нам искать доллары и марки? Где их искать, я догадываюсь. Другое дело, как их искать и как на них выйти. Пока не знаю, но думаю, что разберусь и с этим. Есть у меня... Извините. Не кстати вмешалась секретарша. Виктор Анатольевич вас ждет. Сложив все свои солидно руководящие подбородки на сплетенные сардельки пальцев, господин Ищенко сидел за столом и наблюдал нас голубыми водянистыми глазками. После ритуальных приветствий, во время которых его пышный зад так и не соизволил приподняться, он фистульно-педерастическим голосом спросил, кто мы такие и что нам надо. «Отставной полковник милиции, Ефимов Алексей Николаевич», строго представился тесть и, ткнув мне пальцем в глаз, объявил. «А это Константин Гончаров». «Очень приятно», — пропищал управляющий. «Но если вы насчет работы, то сразу должен вас разочаровать. Вакансий нет». «Нет, мы к вам пришли по совершенно другому вопросу». «Если это в моих силах, буду рад вам помочь». «Это мы будем рады вам помочь. Разумеется, не за просто так». «Вот как? И чем же, интересуюсь знать». Заинтригованно колыхнул он жировыми складками. «Уж не хотите ли вы сообщить мне имена налетчиков?» «И не только сообщить», — садясь в кресло, небрежно ответил полковник. «Я вас слушаю», — не на шутку разволновался Ищенко. И все его подбородки индюшачьими соплями затряслись сами по себе. «Кто они такие?» «Сначала о деле», — грубо осадил его полковник. «Вы что-то там говорили о вознаграждении? Или я неправильно информирован?» «Да, но...» В мучительном раздумье застыли подбородки. «Да, конечно, вы получите все, что вам причитается». «А что нам причитается?» Задал тесть сокровенный вопрос. «Это зависит от того, какой у вас результат». «Результат у нас всегда хороший». «Вы хотите сказать, что вернете нашему банку утраченное?» «Да, но сначала нам необходимо оформить договор». «За этим дело не станет. Я сейчас распоряжусь». С трудом скрывая щенячий восторг, загорелся Ищенко. «Когда мы можем получить наши деньги?» «С этим мы пока повременим. У нас небольшая заминка вышла. Родимые рублики на месте. А что касается долларов и марок, то уплыли они в неизвестном направлении. Но господин Гончаров не теряет надежды». «Вот, так я и знал!» Лопнувшим пузырем поник Ищенко. «Обещать все гораздо!» «А мы не обещаем?» Вступился я за любимого тестя. «Мы реально нашли похищенные у вас деньги в сумме 480 тысяч. Но если они вам не нужны, и вы от них отказываетесь, то мы, пожалуй, не будем вас больше задерживать. До свидания!» Кивнув тестю, я решительно направился к двери. «Подождите, куда вы?» Шумно забеспокоился Ищенко. «Погодите! Кто вам сказал, что они мне не нужны? Перестаньте дурачиться!» «Это вы дурачитесь?» Глядя на потный кусок нервного сала, недовольно усмехнулся я. «Какой гонорар нам причитается за эту сумму, если за все вы обещали 0,5 модель? Или вычислить это вам будет сложно?» «Нет, вы получите 30 тысяч!» Нервно протирая свою ряху, поспешно ответил Ищенко. «Сейчас мы все оформим. А когда вы привезете деньги?» «Вы их получите в милиции нашего района». «А нельзя ли без милиции? Все решить, так сказать, между собой?» «Нельзя!» Категорически отрезал я и открыл дверь. «Подготовьте документы. Мы с господином полковником заедем к вам завтра». «Подождите, но где гарантия, что вы отвезете деньги в милицию, а не присвоите себе?» Неожиданно резво вскочив, Ищенко ухватился за ефимовский рукав. «Вы ненормальный?» — спросил я и вышел в приемную. Санька Медведев проживал на самом краю города, в частном секторе. Награбленное он хранил между помидорными кустами, в неглубокой ямке. Потребовалось копнуть несколько раз, чтобы на свет появились два пластиковых пакета, перетянутых синей изоляционной лентой. Отодрав ее, мы убедились, что деньги в сумме 240 тысяч хранились в неприкосновенности. Санькина мать, увидев, что прятал непутевый сынок у нее в огороде, пришла в ужас. «Да где же это ты взял такую кучу денег?» Суетливо, по-мышиному крестясь, запричитала она. «Я в жизни столько не видела! Ты их нашел? Да!» «Не голоси, мать!» — остановил сын взъерошенную старуху. «Где взял, там их уже нет!» «Беда-то какая! Недаром я сердцем недоброе чуяла! Сто раз тебе говорила, не водись со своими дружками!» «А я и не водился!» «Как же! Только что опять приезжали!» «Кто приезжал?» — вклинился я в разговор. «На чем приезжали?» «На белой машине! Три парня в очках! Саньку спрашивали!» «Мама, в следующий раз скажи им, что нет больше Саньки! Вышел весь!» «Да что ты такое говоришь? Бахлак ты окаянный!» «Мама, я говорю тебе серьезно! Скажи им, что меня забрала милиция, а деньги конфисковали! Так и скажи, только не забудь!» «Товарищи начальники, да что он такое говорит?» «Он говорит вам правду!» — ответил тесть. И, не желая затягивать душещипательную сцену, повел Санька к машине. Сейф Ильи Мамедова находился у него на даче в двухкубовой емкости для полива. Оттуда мы выловили три трехлитровые банки, набитые деньгами, с привязанными к ним для тяжести грузиками. Только в седьмом часу, уставшие и вымотанные, мы добрались до приемной начальника милиции, подполковника Шутова Юрия Александровича. Несмотря на бурный протест припозднившейся секретарши, мы прямым ходом ворвались в его кабинет и, не обращая внимания на его негодующие взгляды, плюхнулись в кресло. Шла какая-то оперативка или просто обмен мнениями. Присутствующие мне были незнакомы. Два подполковника, майор и трое в штатском смотрели на нас удивленно и непонимающе. Лишь один, невзрачный мужичонка, неприметно примостившийся в углу, удосужился поздороваться с тестем, своим бывшим шефом. «Алексей Николаевич, какими судьбами?» — негромко поинтересовался он. «Волею Всевышнего, Николай Михайлович!» — громко на весь кабинет ответил Ефимов. «А вы тут как поживаете?» «Позвольте, может, вас не затруднить объяснить, что все это значит?» — не выдержал Шутов. «А может, и объясним!» — развязно ответил тесть. «Если ты напоишь нас чаем и нальешь по 30 капель!» «Здесь не чайная!» — озадаченный нашей наглостью, осторожно вякнул Шутов. «В чем дело? Вы нам мешаете! Подождите в приемной, пока я освобожусь!» «Некогда нам ждать! Мы тебе привезли налетчика, а ты нас выгоняешь! Пусть тебе же будет хуже! Поехали, Костя!» «Какого еще налетчика? О чем вы говорите?» «Одного из тех, кто ограбил банк Энерго! Но я вижу, вам это не нужно! Так что мы с Костей отвезем его завтра прямо в прокуратуру! Наверняка она занимается этим делом. Надеюсь, там проявят больше интерес». «Вы меня не разыгрываете?» Не зная, как реагировать, Шутов растерянно посмотрел на притихших подчиненных, швыркнул носом и переспросил. «Вы не шутите?» «Нет, мы не товарищ Шутов, мы не шутим». «А мы только что это обсуждали», — неуверенно сообщил он. «Вообще-то дело ведет областная прокуратура, но нас долбят каждый день». «Вот видишь, а ты нас плохо встретил и невежливо разговаривал». «А где он?» Игнорируя ефимовское замечание, тихо и задушевно спросил Шутов. «В надежном месте и под бдительной охраной», — авторитетно ответил тесть. «А сказали, что привезли», — разочарованно протянул он. «Еще курочка в гнезде». «Спокойно, начальник, у тебя кто-то есть, кто мог бы оприходовать деньги». «Какие еще деньги?» «Те самые. Деньги, которые налетчики сняли в банке». «Вы это серьезно?» «Серьезнее не бывает. Нужно оформить акт приема сдачи на 480 тысяч рублей. Вы готовы?» «Ну, кто их оприходует, это мы найдем. Было бы что оприходовать. Где деньги? Или опять в надежном месте под бдительной охраной?» «А как же без бдительной охраны? Короче, деньги в Костиной машине». «Но подождите!» остановил он рукой разом вскочивших ментов. «Сначала я хочу обговорить условия ареста нашего подопечного». «Какие еще к черту условия?» Раздраженно заерзал Шутов, горя нетерпением тотчас вцепиться в жирную добычу. «На ночь оставим его здесь, в собачьем ящике, а утром будет видно. Он у вас тоже в машине?» «Нет, и ты его не увидишь, пока не пообещаешь мне выполнить несколько условий». «Да вы что, с ума посходили? Я буду расценивать это как укрывательство». «Ты опять за свое!» Многозначительно посмотрел ему в глаза тесть. «Ну, хорошо, говорите. Во-первых, он напишет вам чистосердечное признание, что должно расцениваться как явка с повинной. А это на самом деле так и есть. Вы согласны?» «Предположим», — неохотно кивнул начальник, выпуская из рук крупного сазана. «Во-вторых, в дальнейшем вы определите его в приличную камеру, потому как он не убийца, и единственный оставшийся в живых преступник и свидетель в одном лице. Это обязывает вас держаться с ним вежливо и корректно. Вы согласны?» «Согласен», — выдохнул Шутов и, посмотрев на офицеров, заржал. «Ну что, мужики, свистать всех наверх? Готовить пятизвездный собачий ящик? Как вам нравится такая идиотская сделка?» «Нормально», — сипло ответил майор. «Главное то, что налетчик пойдет от нас». «Уговорили, давайте, господин Ефимов, подвозите вашего клиента. Встретим его по высшему разряду. И скольких человек выделить вам эскорт? Одних я вас не пущу. А мы никуда и не собираемся. Пойдите и возьмите сами. Все у Кости в машине. Только не разорвите его на части». «Юрий Александрович», — откашлялся тесть, когда возбужденная толпа покинула кабинет, — «учти один момент, при допросах особо не усердствуйте. Это я к тому, что он действительно не знает, кто убил Кондратова с Голубевым и куда подевалась валюта. Мы крутили его на этот счет, так, всякий наперекосяк, и пришли к выводу, что он в это не был посвящен. Ему отводилась второстепенная роль». «А кто же был на первых ролях?» «Петр Голубев», — вместо тести ответил я. «Он уволок валюту и прикончил на месте своего подельника Кондратова. Это мое предположение, но ты с ним согласишься, когда послушаешь Медведева». «Тогда кто же прикончил его самого? И где следует искать остальные деньги?» «Медведев этого не знает, а я постараюсь ответить тебе через несколько дней». «Ты в себе уверен?» «Нет, потому и говорю, постараюсь. Обещай мне, что первым, кто об этом узнает, буду я». «Изволь. Пусть так и будет».